Глава 15. «Такие дела, девушка». Леонид Карлович виновато развел руками. «Теперь ты все знаешь. Понимаю, что сейчас ты в шоке. В твоем праве меня возненавидеть за вот это все. Я скрывался сколько мог. Но, милая, поверь, это вовсе не потому, что я тебе не доверяю или что-то подобное. Мне просто было стыдно, что ли. Не хотелось упасть в грязь лицом перед своей любимой дочуркой. А сейчас, когда вы уехали в Ленинград, у меня было время подумать. Я буквально вчера сидел на нашей с тобой кухне, и меня вдруг нахлобучило. Да черт с ней, с грязью. Врать тебе я больше не могу. И вот оно-то, это самое вранье и есть, самая грязная грязь, в которой нужно бояться запачкаться. И я, поверишь, нет, прямо вечером сорвался с места и примчался сюда. И проторчал тут сутки. Слонялся от стены к стене, придумывал, какими словами тебе все расскажу, и... В общем, не к черту получилась репетиция, так что сказал, как оно есть, и продолжаю говорить всякую ерунду. Потому что, девушка, если ты меня не остановишь, я так и буду молоть языком, потому что боюсь остановиться и услышать то, что ты мне скажешь. «Ты снимаешь порно», — задумчиво проговорила Ева, глядя в потолок и подперев подбородок кулаками. «Милая, на самом деле я бы предпочел называть это фильмами для взрослых, конечно», — виноватым тоном снова заговорил Леонид Карлович. «Но...» «Нет-нет, подожди», — перебил его Ева, продолжая смотреть в никуда. «Я должна привыкнуть к этой мысли. Здравствуйте, мой отец снимает порно. Добрый день. Мой папа — известный в Новокиневске порнорежиссер. Привет. Мой папа снимает порнофильмы. А что вы скажете о своих родителях?» Выражение лица Евы менялось. Она корчила рожицы, как будто подражала каким-то героям мультфильмов. Я помалкивал, глядя на нее. Непонятно пока было, насколько шокирующей оказалась эта новость. Ева была кем угодно, но не ханжой. И вопрос, как я понимаю, был не столько в самом каминауте Леонида Карловича, сколько во всем остальном. Как часто бывает с подобными признаниями, претензия той стороны, на которой вывалили всю правду, звучит обычно: «И как ты смел так долго меня обманывать?» Если это вдруг прозвучит, то меня непременно этой волной зацепит. «Девушка», — Леонид Карлович побледнел, — «я очень перед тобой виноват. Надо было как-то не так все сказать, но такой вот я дурак. Не смог подобрать слова, да и вообще свалился со своей правдой. Вы только с дороги, а тут я тебя нахлобучил. Наверное, я пойду. Когда ты будешь готова со мной поговорить, то позвони сама, ладно?» Отец Евы суетливо вскочил, схватил чашку с недопитым чаем, двинулся к раковине. Посреди кухни замер и начал озираться с выражением: «Что я вообще тут делаю?» Ева некоторое время сидела неподвижно, как изваяние, и смотрела в пустоту. Я ни к селу, ни к городу подумал, что моей девушке надо играть в покер. Хрен что определишь по лицу. Уж на что я, человек, отягощенный немалым жизненным опытом, связанным в частности с умением считывать с лиц эмоции в первые же секунды, не мог понять, злится она или нет. «Пап, сядь на место». Ева кивнула подбородком обратно за стол. Сказала вроде мягко, без металла в голосе. «Просто посиди. Мне нужно переварить то, что ты рассказал». Леонид Карлович вернулся за стол. Отпил из чашки остывший чай, вытащил из кармана жилета платок, вытер взмокший лоб. Потом снял очки и принялся их протирать. А Ева все молчала, не глядя ни на меня, ни на отца. Взгляд ее блуждал между потолком и темным окном. «Надо шторы задернуть, что ли?» — подумал я. «И Степа у тебя снимается, да?» — спросила Ева. «И остальные вот те парни». «Блин, а я-то ломал голову, что за зарплату у вас на заводе, что можно дубленку в подарок маме купить». Леонид Карлович побледнел еще больше. «Девушка, ты, главное, на Володю не сердись», — забормотал он. «Я ему, знаешь, как пригрозил, чтобы он помалкивал. И ты не представляешь, как ему, должно быть, было трудно». «Хм. А ведь, похоже, я знаю свою девушку лучше, чем ее отец». Она продолжала держать покер-фейс, но в глазах уже заплясали веселые искорки. Она не злится. точно не злится. Ошарашена, это точно, но сложный мыслительный пазл в ее голове уже сложился в цельную картинку. И картинка эта была в нашу с ее отцом пользу. Я напряг лицо, чтобы раньше времени не разулыбаться. Ева выдержала паузу, слушая, как отец продолжает многословно оправдываться. Губы ее слегка подрагивали, но это явно не от того, что она пытается не разрыдаться. На очередном «прости, Евушка» она не выдержала, хрюкнула и уткнулась лицом в ладони. «Милая, только не плачь!» Леонид Карлович торопливо вскочил и заметался на месте. «Хочешь, я тебе куплю путевку в Сочи летом? Ты же хотела, я...» И тут Ева убрала руки от лица и рассмеялась. Посмотрела на отца, потом на меня. «Ну вы, блин, даете!» Она покачала головой. «Конспираторы!» «Ох!» Леонид Карлович схватился за грудь и тяжело опустился обратно на табуретку. Нашарил рукой на столе платок, снова протер им все лицо. «Евушка, ты на меня не злишься?» «Злюсь». Ева скорчила серьезное лицо и вздернула подбородок. «Еще как злюсь. И на тебя, Вова, тоже. И теперь вам придется очень постараться, чтобы заслужить мое прощение». «Да что угодно, милая!» Отец Евы попытался нацепить на нос очки, но промазал мимо лица. «Вот буквально все, что в моих силах». «Я бы на вашем месте не спешил с такими обещаниями», — хмыкнул я. «У Евы богатая фантазия». «Недостаточно», — помотала головой Ева. «Но я с Наташей посоветуюсь». «Я тебя люблю», — подумал я. «Совершенно серьезно и честно. Без соплей и сентиментальной романтики. Случайным образом мне достался настоящий бриллиант. Я выбил у судьбы джекпот, по-другому не скажешь». «Насчет Сочи — это очень заманчивая идея, между прочим», — мечтательно проговорила Ева, но потом ее лицо вдруг стало серьезным. Она обняла отца, который все еще топтался посреди кухни. «Пап, ты даже не представляешь. Порно, блин, да это же такое. Это даже в чем-то стильно. Я очень-очень рада, что ты мне все рассказал, вот. Я понимал, что что-то не так, что ты что-то от меня скрываешь, и думала, что... Ой, да всякое. Думала, может, ты с бандитами связался или еще что похуже, а это... Уф!» «Да какой из меня бандит, Евушка?» Осторожно погладив дочь по спине, сказал Леонид Карлович. «Получается, что...» Ева отстранилась, вернулась на табуретку и снова уперла кулаки в подбородок. «А вот скажи...» «Да блин, нет!» Ева прыснула и спрятала лицо в ладони. «Нет, ну это вообще невозможно», — сквозь смех проговорила она. Щеки ее порозовели. «У меня теперь куча вопросов, но как прилежная дочь я стесняюсь задавать их отцу, потому что, ну, это как-то неприлично». Ева снова засмеялась, теперь уже скорее нервно. И еще больше покраснела. «Евушка», — сказал Леонид Карлович и тоже сел за стол, — «ты же правда не считаешь меня подлецом или...» «Нет, нет». Не отнимая рук от лица, Ева помотала головой. «Все хорошо, пап. Просто... Ну, наверное, мне все-таки нужно время, чтобы привыкнуть к этому... всему». «Да, да, да», — быстро закивал Леонид Карлович и поднялся. «Мы можем обсудить, что тебе интересно потом. Или вообще больше не обсуждать, как захочешь. Главное, что я больше от тебя ничего не скрываю. И ты не представляешь, насколько легче мне стало». Он поставил кружку в раковину и повернулся ко мне. «Володя, я там кое-что в холодильнике для вас оставил», — сказал он. «Ну, там ничего особенного, закуски всякие, конфетки. И пойду уже, отдыхайте с дороги. Кстати, вы же хорошо съездили, я надеюсь». «Трындец». Ева нарушила молчание только минут через 15 после того, как за ее отцом захлопнулась дверь. Я честно все это время помалкивал, дав леща внутреннему голосу, которому не терпелось тоже начать извиняться. Надышался флюидами Леонида Карловича, не иначе. Стопудово, пока он тут слонялся по квартире и репетировал свою речь, он на все лады просил прощения и винился. Я бы открыл форточку, чтобы проветрить, но снаружи был такой лютый мороз, что я решил, что как-нибудь справлюсь, и молчал. «Я прямо в шоке», — совершенно спокойным тоном сказала Ева. Не знаю, чего я ожидала, но... Блин, и смешно, и нет. Вов, а порно это сейчас противозаконно, да? Сложно сказать. Я пожал плечами. Я пока не вкуриваю, что у нас сейчас противозаконно, а что нет. Эпоха перемен. Если по совести говорить, то... Ну, здоровью порнуха точно не вредит. Ну, да. Наверное. Ева медленно кивнула, потом прыснула. Блин, теперь на Степу смотреть будет стыдно. Я всегда думала, что он такой простой парень, в чем-то вообще большой ребенок, а оказалось... Тут мы засмеялись вместе. Ну, в целом, отец тебя не то чтобы обманывал, пожал плечами я. Парни действительно приезжают в Новокиневск работать, просто не то чтобы руками, а... Да блин, прекрати! Простонала сквозь смех Ева. А то я от смеха живот надорву. «Кстати, если захочешь ознакомиться с творчеством отца, то тут есть пара кассет», — подмигнул я. «Нет-нет-нет, не все сразу», — помотала головой Ева. «Мне надо сначала переварить все вот это». «Так что, что там отец нам в холодильнике оставил?» Завтрак получился торопливым. Просыпаться не хотелось, потому что нефиг было болтать до половины третьего ночи, да еще и после долгой дороги в поезде. Хорошо, хоть вообще не проспали. Так что мы по-быстрому закинули в себя кофе и бутерброды, поцеловались у подъезда и разошлись в разные стороны. Ева в университет, а я помчал в Буревестник, в офис нашей медиакорпорации. Пора было приниматься за дела. Слушать, как все прошло без моего участия, а на вечер было еще запланировано сборище в Мордоре на тему выступления в парке, до которого осталось всего-то неделя. Я втиснулся в битком набитый трамвай и с некоторой отстраненностью разглядывал хмурые и тревожные лица спешащих на работу людей. Поездка все еще не отпустила. С одной стороны, казалось, что я вернулся чуть ли не через год, и за это время здесь все поменялось. Смотрю на город и ничего не узнаю. А с другой, наоборот. Питер вместе со всеми приключениями был как будто где-то во сне, а здесь, в Новокиневске, все осталось прежним, словно за все то время, пока я гулял под мокрым снегом, продавал кассеты на фестивале и гнал пургу со сцены. Здесь успели всего-то пару раз моргнуть. От остановки до Буревестника я домчал за рекордные пару секунд. Мороз не спешил отпускать город, и стоило замереть, как пальцы на руках и ногах превращались в ледышки. «Кто-то уже на месте», — подумал я, поднимаясь по лестнице. Сверху раздавались голоса, и кто-то бессистемно тыкал в клавиши рояля. «Наконец-то!» — облегченно выдохнула Света и крутанулась на табурете. «Как Питер? Хорошо ребята выступили?» «А ты сомневалась?» — во весь рост улыбнулся я. «Все сражены наповал. Нас подписали на мировой тур и выдали 100 000 000 000 денег». «Правда?» — встрепенулась Света. «Нет, конечно», — усмехнулся я. Но съездили мы хорошо, вернулись с грандиозными планами, я, можно сказать, готов к труду и обороне. А про нашу поездку мы лучше все вместе расскажем. И покажем. Видосов позаписывали немножко. Так что у меня соберемся, посмотрим и потрандим. Как прошла вечеринка? Ох. Света покачала головой, потом посмотрела на меня и замахала руками. Нет-нет, все нормально получилось. Наташа была в своем репертуаре, и Жан очень помог. Просто... Так... «Давай я сначала чаю сделаю». «Забей», — махнул рукой я. «Без жертв и разрушений обошлось». «Три лампочки разбили», — сказала Света. «И проломили в одном месте перегородку, но Николай сказал, что починит все». «Случилась драка, а я все пропустил», — усмехнулся я. «Не драка, просто...» — Света скривилась. «В общем, мы сначала хотели провести чемпионат по питью пива. В общем, пока тебя не было, со мной связался Митя. Ты же знаешь Митю?» Но он на пивзаводе работает, вы могли встречаться. Хотя нет, это он с Женей переговоры вел. В общем, Митя прослышал откуда-то про Фазенду и предложил устроить мероприятие. И мы сначала хотели, но потом поняли, что времени мало, и лучше мы тебя подождем. А вечеринку провели такую же, как в тот раз, первый, на подушках. Только в этот раз подушки быстро закончились, а еще Николай пришел посмотреть. Блин, он так напился, ты не представляешь. После подушек же весь ринг в перьях, а он такой радостный был. И принялся в эти перья с разбега прыгать. Наташу уронил, потом принялся и предлагать руку и сердце. И обещал, что жене они ничего не скажут. Что первая жена будет для дома, а Наташа для души. Ой, я же не хотел про это рассказывать совсем. Нет-нет, продолжай. Я, смеясь, уселся на стул, и бездумно взял со стола газетный листок. «Африканский гонец». «О, что-то новенькое Жан придумал, похоже». «Наташа бы это лучше рассказала», — хмыкнула Света. «В общем, подушки все изнахратили, а народ весь разгорячен, и ему нужно что-то еще. Макса не было, так что коктейли я смешивала. Ну, как коктейли. Я сначала хотел как-то по науке. Мне Макс что-то рассказывал. Но там такой шалман был, что я просто плюнула и лимонад с водкой смешивала. Все равно все хватали». «Ничего себе ты героиня», — сказала Света. «Никогда больше», — покачал головой Света. «Ну нафиг. Хорошо, что Наташа притащила четверых подружек, они нас разгрузили с гардеробом на входе. А, да как сломали перегородку-то? В общем, когда подушки кончились, кто-то из мужиков, ну, тех, которые из гаражей, предложил в перетягивании каната посоревноваться. Мол, победители поделятся на две команды, потянут, потом команда, которая победила, снова поделится. В общем, Наташа идею подхватила, мы размотали ринг по-быстрому, и началось». За канат схватились все, кому не лень, потом одна команда сговорилась и отпустила руки, а та другая. Всей толпой рухнула, вот перегородка и сломалась. «Никому ничего не сломали?» — спросил я. «Да нет», — покачала головой Света. «Все пьяные были, поржали и встали. А потом Гоша, запасной звукач Николая, врубил музыку, чтобы просто типа дискотека. А Николай уже вообще ничего не отражал. Бегал среди танцующих и заныривал в перья на ринге. Об скамейку треснулся головой один раз, шишка такая вспухла, но он, кажется, даже не заметил ничего». «Отлично, зажгли. Одобряю», — кивнул я. «Наташа сегодня придет?» «После обеда», — сказала Света. «У нее пара с утра, но просила, чтобы ты ее обязательно дождался, у нее ворох каких-то идей». «Обязательно дождусь», — снова кивнул я. «Наташины идеи у нас на вес золота». «О, Вовка, здорово!» Дверь распахнулась, и в наш офис ворвался Жан. «А я думаю, кто там у вас болтает? Видел уже нашу новую затею. Это Иришка предложила. Суть в следующем. Читатели пишут объявления в газету под псевдонимами. Всякие разные, что в голову взбредет. И в столько слов, сколько влезет в купон. Там купон на обратной странице, видел?» Я снова посмотрел на газету, которую пока что не успел внимательно изучить. «Ты не представляешь, как мы ржали, пока эти объявки сочиняли». Жан всплеснул руками. «Но надо же было подать пример, чтобы читатели знали, что нужно делать. Как думаешь, это будет пользоваться успехом?» Жан изобрел социальные сети, подумал я и принялся рыться в сумке. Надо же, как совпало. На вокзале в Питере я купил в дорогу пачку газет, одна из которых называлась «Сорока». Когда ее пролистывал, я был слегка разочарован. Это была газета объявлений. Ну, там, продам сапоги мужские, почти не ношенные. Изолента отлично притягивает подошву. Но в конце там был целый раздел объявок чертовски странных. Мы с ангелочками даже принялись газету друг у друга из рук вырывать, чтобы позачитывать всякие перлы. Одни персонажи философствовали в воздух, другие явно отвечали на какие-то объявления из прошлых номеров. И было во всей этой абсурдной мешанине из стишков, афоризмов, признаний в любви и обличении какое-то притягательное очарование. Будто кусочек какой-то параллельной реальности. Я тогда еще подумал, что надо обязательно довести эту газету до Жана. Для вдохновения, так сказать. «Вот, держи». Я протянул Жану свернутую в трубку и изрядно потрепанную сороку. «Вы уже и так все придумали. Но опыт питерских коллег будет стопудово не безинтересен». «О!» Жан схватил газету и жадно уткнулся в ее страницы. А в это время открылась дверь, и на пороге появилась Ирина, раскрасневшаяся с мороза. Шапка и волосы еще покрыты инеем. «Володя, как здорово, что ты вернулся!» — воскликнула она. «Мне нужно срочно с тобой поговорить».